Русая коса. Происшествие из жизни одного молодого человека. Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1927 год с подзаголовком «Происшествие из жизни М» под псевдонимом Знаменской. Написано в Знаменском в июне 1825 года под впечатлением эпизода из жизни Погодина. «Что с тобой сделалось, товарищ?» — спросил молодой Д., вошед в комнату приятеля своего Минского. «Давным-давно ты никому из нас не являешься. Йенские ученые ведомости лежат у тебя на столе, неразрезанные, и даже любезный твой Нестор, вот он, покрыт новою пылью сверхсобственной древней». Нестор, труд немецкого историка Шлёцера, 1735-1809 годы, посвященный русским летописям, вышел в русском переводе в 1809-1819 годах, был для Погодина предметом тщательного изучения. «Ты все шутишь, Александр, а мне не до шуток». «О чем же грустишь ты?» — смею спросить. «Все твои знакомые теряются в догадках. Мы ума приложить не можем, и мне поручено выведать твою тайну, во что бы то ни стало. Отчего в тебе такая перемена?» «О какой перемене говоришь ты? Если бы не сказал ты о ней теперь, мне и в голову не пришла бы мысль, что во мне есть какая-нибудь. Давно ли я виделся со всеми вами, говорил о литературных новостях, спорил?» «Поздравляю! Ты верно с древним монахом заслушался какой-нибудь райской птички, хотя они редко залетают к нам ныне». Речь идет о широко распространенном сюжете, отразившемся в частности в «Райской птичке» Карамзина, 1791 год. Монах, заслушавшись райской птички, не заметил, как протекли столетия. «Да не спугнул ли я ее? Знаешь ли, что со времени твоего затворничества вышел новый том истории Карамзина, Жуковский перевел еще одну Байронову поэму. Словом, ты целую неделю сидишь дома». Судя по упоминанию литературных новинок, в частности поэмы «Козлова-Чернец», 1825 год, действие повести относится к 1825 году. В это время Карамзин работал над 12-м томом «Истории государства российского». Вышел посмертно в 1829 году. Сравните ниже упоминание об 11 томах Карамзина, к тому времени уже вышедших. Герой Погодина старается заинтересовать приятеля упоминанием о невышедших еще произведениях. «И это, может быть, я погружен в созерцание. Не мудрено, что времени для меня нет. Но и прежде ты погружался в созерцание, однако ж товарищи имели удовольствие принимать в нем участие. Перестань вертеться. Притворство к тебе не пристало. Впрочем, я уже поймал тебя, ты не принял участие в моих известиях. Значит, что у тебя на душе таится что-то важное, необыкновенное. И если б я не боялся пресловутой твоей философии, твоих насмешек над моим каким-то легкомыслием, то представил бы тебе свою догадку, отвергаемую, однако ж, нашими товарищами. Ты улыбаешься. Добрый знак. Смелее, смелее. Ну, выговори». «Я влю... Нет, мне кажется теперь, что я могу, что можно влюбляться». «Браво, браво! Так я и предполагал. Ну что, философ, где твоя философия? Теперь станешь смеяться над нами, обыкновенными смертными, не могущими возвыситься до любви к идеалам мимо ничтожных прелестей бренья?» «Бренья — прах». «И тебя пленило это ничтожное бренье, это бедная существенность. Ты упал с своего седьмого неба. Не правда ли, что лучше было ходить по земле? Ты ушибся бы не так больно. Я радуюсь от чистого сердца. А то было ты совсем запугал нас своей стоической твердостью. Мы краснели, когда приходил ты к нам в комнату с своими учеными диссертациями, своими филантропическими видами. Мы стыдились мимолетных своих мечтаний. Кому же мир, конечный, одолжен за возвращение любезных прав своих? Русой косе. Русой косе. Я горю любопытством. Расскажи мне свое похождение. Обещаешься ли молчать и не смеяться надо мною? Молчать я согласен, но не смеяться едва ли смогу. Только не мучь меня и говори поскорее. Слушай, ты знаешь, что я несколько лет вхож в дом графу О и пользуюсь благосклонностью всего семейства. Знаешь, что у графа две дочери, добрые и любезные, хотя и очень между собою несходные. Я намечу слегка их портреты. Старшая живет в душе своей, живет чувствованиями, мира внешнего, кажется, не существует для нее, и между тем она привязана к нему узами неразрывными. Но все впечатления от посторонних предметов так усвояются ею, что теряют особливую свою значительность и превращаются в нечто общее и бесконечное. Чужие чувствования делаются ее собственными. Никогда, кажется, не жалеет, не заботится она о других, а все о себе, и между тем никто больше ее не забывает себя. Ты можешь представить себе, какая прелесть разливается от того в ее обхождении. Во всем умеет она находить сторону духовную, благородную, и действует на людей так же самым духовным образом. Если она станет говорить с тобою, ты не будешь слышать слов ее, не будешь иметь никаких определенных мыслей, но душа твоя будет изменяться по ее произволу. Ты будешь чувствовать все, что угодно волшебнице. Словом, это музыка. Другая, наоборот, живет, кажется, в мире внешнем, кажется, сама есть прелестное явление из внешнего мира, резвится, веселится, всем играет, надо всем смеется, везде находит сторону вещественную, хотя и облагораживает ее. Ничто не останавливает ее внимание надолго. Своенравная, она летает от одного предмета к другому, беспрестанно противоречит себе и другим, не пленяет, но завоевывает и бросает свои завоевания. На нее нельзя не радоваться, но нельзя и не сердиться. Это какая-то легкая поэзия. Я знаю их обеих и очень хорошо. Поэзия выросла даже на глазах моих. Гостя часто у них на даче, я имел случай коротко с ними познакомиться. Ты знаешь, в обществе малочисленном живется как-то простее, откровеннее. Беспрестанно встречаются такие случаи, каких годами не дождешься в городе, случаи, коими человек раскрывается. Одно слово, которое мимоходом уронили, один взгляд, который туда-сюда бросили, обрисовывает характер яснее иной биографии. Притом мы беспрестанно бывали вместе, поутру, например, были заведены у нас общие прогулки, мы говорили свободно, без всяких светских притворных приличий, о литературе, чужой, своей, о славных писателях, о жизни, о предметах нравственных. Веселая непринужденность царствовала в наших разговорах. Иногда рассыпаемы были цветы остроумия, насмешки, и все, заметь, было растворено сим драгоценным благолюбием, которое составляет существенное достоинство всякого просвещенного человека. Я привык к ним и любил их благодарностью за все те удовольствия, которые они мне доставляли. Знаешь ли, что, живя у них по 4 месяца, никогда не имел я никакого неприятного, противного ощущения. Я наслаждался жизнью. Чтение мое там состояло всегда в сочинениях славных моих друзей-гуманистов Гердера, Шиллера, Франклина, Шлёцера, и таким образом повторял я свой курс «Studiorum Humaniorum» и теоретически, и практически. «Studiorum Humaniorum» — гуманитарных наук, латинской. Гердер Иоганн Готфрид, 1744-1803 годы, немецкий историк, философ, филолог, предшественник романтической философии истории. Франклин Бенджамин, 1706-1790 годы, известный американский просветитель, ученый, государственный деятель. Из всего этого можешь ты представить себе, с каким запасом добра, с какими приятными воспоминаниями оставлял я их мирное обиталище, в котором умывался, кажется, какой-то доброй водою, как был я предан им. Впрочем, скажу тебе по совести, я любил их только как прекрасные идеи в прекрасных формах, как мы любим Марию Стюарт, Шиллерову, Юлию Руссову, Магдалину, Корреджиеву и только. Мария Стюарт, героиня одноименной драмы Шиллера, 1801 год. Юлия, героиня романа «Руссо, Юлия или новая Элоиза», 1761 год. Магдалина, возможно, имеется в виду картина Корреджо «Христос, являющийся Марии Магдалине в виде садовника», 1510-е годы. Они заметили во мне добрые наклонности, еще не знаю что-то, и обращались со мною как с домашним. Так точно провел я у них и последнее лето на даче, в город возвратились давно. Я бываю у них часто. На днях я прихожу к поэзии с Чернецом, который только что вышел из печати. В передней комнате, на ее половине, говорят мне, что графиня недавно вышла из ванны и принять меня, вероятно, не может. Я своротился было назад, как вдруг раздался голос из кабинета. «Что вам угодно, Н.Н.? Здравствуйте. Я принес к вам литературную новость, и очень приятную». «Ах, пойдите, пойдите сюда поскорее, прочтемте вместе». «Нет-нет, погодите одну минуту, теперь готовы. Пожалуйста». Я вошел, но, Александр, прощай, поди домой. Я не могу продолжать. У меня голова закружилась, волнуется сердце. Приди завтра, приди, когда ты хочешь. Неужели давно это случилось? Не может быть, ты меня обманываешь. Перестань ребячиться, и что это за прихоть жестокая? Ты довел меня до вершины горы, хотел показать вид и закрыл глаза. Лучше бы не начинал. Не могу, клянусь, не могу. Я вижу теперь эту русую косу, которая рассыпается густыми кудрями по плечам. Браво, философ! Да это уже не по-нашему. Дай мне пощупать пульс твой. Но вот тебе стакан холодной воды. Из другого, если хочешь, я тебя оболью, и ты прохладишься. Мне нужны только два слова. Кончи. Я вошел. Графиня стояла еще перед зеркалом, в голубом ситцевом капоте, с длинными рукавами, на шее кисейная косынка, сложенная спереди и небрежно подправленная под воротничок. Подле горничная, только что застегнувшая последнюю пуговицу, вытертые, но еще не высохнувшие волосы, спускали со всех сторон длинными густыми и реденькими кистями. Лицо то открывалось, то закрывалась крайними локонами. Графиня своими белыми ручками закидывала их назад, поправляла, но они досадно и беспрестанно опускались над глазами. Иногда сверкали сквозь них пронзительные голубые глаза. Половина головы озаряла солнечными лучами, которые прокрадывались сквозь малиновые занавески и наводили то свет, то тень на свежее лицо. Ах, Александра, она была очаровательна. Если я помешался, разумеется, ненадолго, то ты верно бы сошел с ума и навсегда. Я весь трепетал. Ты веришь, что каменная Галатея оживилась творческим духом художника? Так повери тому, что живая Галатея окаменила нового Пигмалиона, и природа не уступила древнему искусству в могуществе. Каменная Галатея и далее, по греческому мифу, скульптор Пигмалион влюбился в изваянную им статую Галатеи и оживил ее своей любовью. Она остановила все мои жизненные силы, и я сделался статуей изумления. Помню, наконец, что слова графини привели меня в чувство. «Что с вами сделалось, Н.Н.? Читайте, читайте, мне хочется поскорее познакомиться с новым нашим поэтом». В это только время я почувствовал, что я что-то живое, что опять становлюсь собою, и начал читать, извиняясь, как сумелось. Мы прошли Чернеца, я возвратился домой и с тех пор не выхожу со двора. В первый раз говорю только, но я чувствую, мне теперь лучше. «Благодарю за откровенность», — сказал Д. «Толковать с тобой теперь, кажется, не время. Девятый день самый опасный в горячке. Но не думал ли ты сам уже о чем-нибудь сюда относящемся?» «Я не думал ни о чем. Я был погружен в настоящем и наслаждался безусловно. Теперь размысли о будущем и разбери условия. Мне мелькает надежда», — прибавил Д, улыбаясь, — «что ты выздоровеешь скоро. Коса эта развивается так высоко, так высоко. Ты столько привык чувствовать умом, что едва ли нуждаешься в моих рецептах. Я оставляю тебя в покое, на днях зайду опять. До свидания». Через неделю веселый Д является снова к своему другу и находит его совершенно в другом положении. На столе лежит десяток квартантов, 11 томов истории Карамзина, исследования Калайдовича, Строева, Шлёцера, корректуры, тетради. Квартант — книга в четвертую долю листа. Калайдович, 1792-1832, Строев, 1796-1876 годы, русские историки, археографы, в 1810-20 годы. Они нашли и опубликовали много ценных памятников русской старины. Минский рассматривал внимательно какую-то древнюю рукопись и не приметил вошедшего. С выздоровлением!» — закричал Д, захохотав изо всей силы. «А это ты, Александр. Я было сам сбирался к тебе, кончив свою работу. Как ты поживаешь? Каково идут дела? Какие? Сердечные или головные?» «Разумеется, головные. Разве я спрашивал тебя когда-нибудь о сердечных?» «Нет, но думал, что спросишь. Позволь прежде узнать от тебя, как развивается любезная наша русая коса. Сейчас получил оттуда записку с упреками и приглашениями обедать там завтра. И ты пойдешь? Разумеется. Смело, как прежде. Еще смелее, если ты хочешь. Мой пароксизм кончился. Разговор с тобой имел благодетельное действие на меня. На другой день после нашего свидания я дышал уже свободнее, на третий вспоминал уже о косе и не видал ее наяву, а на четвертый повесил ее в картинной галерее моего воображения подле портрета Армидина. Армида, героиня поэмы «Тассо. Освобожденный Иерусалим», 1580 год. волшебница-обольстительница. Теперь я любуюсь на нее издали и безопасно. Очень рад. Впрочем, ты вывел, вероятно, какое-нибудь следствие, хотя и по-своему, из чудного своего приключения и, надеюсь, для нас не невыгодное. Я заключил, если ты хочешь слышать человека, только что простывающего и, следовательно, еще не в полном уме, что рано или поздно мне должно будет, как говорится, пристроить свою идею к месту, что только безрассудный человек может говорить решительно о своем будущем до тех пор, пока с ним не перебывали все возможные случаи, то есть пока он полувздохом еще принадлежит земле. В жизни нашей, Александр, бывают какие-то привилегированные минуты, в которые маловажны, но чудный случай раскрывает нам нравственное бытие наше, указывает на способности в нас стоящиеся и решит судьбу целой жизни нашей. Нельзя предполагать, что от всего случая зависели такие великие последствия, но нельзя и не сознаться, что он играет важную роль в жизни нашей. Система тяготения созрела в душе Ньютона, но без этого славного яблока Бог знает, как бы она развелась. Ломоносов был уже поэтом и создателем языка русского, прежде нежели попались ему в руки арифметика Магнитского и псалтырь Симеона Полоцкого. Но мы не знаем, как бы он вошел в храм бессмертия, если бы случайно не представились ему врата сии. Известное выражение Ломоносова. Учебник арифметики Магнитского, 1703, и стихотворный перевод «Псалтыри», «Псалтырь рифмотворная» Семена Полоцкого, 1680 год, книги, по которым начинал учиться Ломоносов. Я по теперешнему приключению убедился, повторяю, что мне не быть одиноким, что я должен буду дополнить себя другою половиною, что у меня есть суженая, и русую косу почитаю залогом будущего моего счастья. Приятели разговаривали долго о подобных случаях, перебирая древнюю новую историю, и, наконец, расстались. Прошло несколько времени, Минский по-прежнему продолжал ревностно заниматься науками, с той только разницей, что подчас голова его наполнялась и другими видениями, часто в сумерки на заре мысли его резвились с удовольствием около каких-то живых идеалов. Иногда представлял он себе ножки, которые приводят нашего Пушкина в такое смущение, иногда эфирный стан, около которого так ловко окладывается рука, иногда, и всего чаще, русую косу, любимую игрушку своего воображения, иногда, но да скажем поскорее, как сбылись его темные предчувствия. Ножки, которые приводят нашего Пушкина в такое смущение, намек на 30-34 строфы первой главы Евгения Онегина, вышла в свет в 1825 году. По каким-то обстоятельствам пришлось ему прожить несколько времени в доме госпожи С. У сей госпожи С. воспитывалась дочь дальней ее родственницы, девушка в 17 лет, белокурая, высокая ростом, прекрасное лицом, прекрасная душою. В первое уже свидание из русой косы ее упала искра на сердце Минского, и он ее почувствовал, хотя и не обратил на то особенного внимания. Мария, так называлась его суженая, была очень хороша, образованна, имела вкус тонкий, знала прекрасно все новые языки, любила Байрона, Шиллера, Карамзина, Жуковского, Пушкина. Мудрено ли, что, живя под одной кровлею, они вскоре познакомились и в некотором смысле подружились? Мария приметно сделалась неравнодушную к Минскому. Вечера проходили у них в чтении, при всякой высокой мысли, при всяком счастливом выражении глаза его встречали с глазами Марии. Он увидел, что душа ее способна была к чувствованиям глубоким и возвышенным, что она умела понимать изящное. Часто попадались места, кои можно было им применять к себе. Разумеется, они не сообщали друг другу сих применений, но у Марии всегда в таком случае играл румянец в лице. Минский произносил любезные слова прерывающимся голосом, чтение подавало повод всегда к разговорам, в коих Минский мог узнать познание и сметливость Марии. Сие разговоры были тем приятнее для Минского, что всегда происходили на русском языке, который Мария, как истинная россиянка, любила и знала предпочтительно. Словом, она нравилась Минскому более и более. Узнав ее чувства, рассуждения на поэзии, он хотел испытать ее характер и предложил чтение историков. Начали с Карамзина, и Минский с новым удовольствием увидел, что Мария горит не меньше его любовью к родине, Святой Руси и благословенному народу русскому. Притом она показала здесь всю энергию души своей, показала, что сильно чувствуя, может и действовать с твердостью и достоинством. Таким образом, чем более Минск изучал будущую свою подругу, тем более уверялся, что она составит счастье его жизни, уверился и дал, наконец, волю чувству, которое тлилось уже давно от искры, упавшей на его сердце в первую минуту свидания, и чувство теперь вспыхнуло. Препятствий посторонних никаких не было, дело оставалось за объяснением, которое по странной и очень выгодной привилегии женщин должны делать всегда мужчины. Минский был застенчив, и, несмотря на уверенность, получить ответ благоприятный, никак не осмеливался начать объяснение. 20 раз начинал и 20 раз не оканчивал тогда, когда уже слетало счастливое «да» с губок пылавшей Марии. Но случай и здесь помог ему. Однажды в сумерки сидели они с глазу на глаз. Разговор шел о дружбе. «Как вы думаете?» — спросила Мария в заключение. Я не мог узнать еще, с умыслу или без умыслу. «Где должно искать совершеннейшей дружбы?» «Между супругами», — отвечал восторженно Минский. «Между супругами, Мария. Почитаете ли вы меня достойным такой дружбы?» И упал к ногам ее. «Встаньте, встаньте», — сказала, как водится, дрожащим голосом дрожащая Мария, и подняла счастливого Минского, и пламенный поцелуй напечатлелся на аленьких губках, коими так мило произнесено было это очаровательное «да». Тотчас отправились они к доброй старушке, которая в ближней комнате читала в зеленых очках проповеди Ильи Менятия и не предчувствовала, что делается за стеною. Илья Менятий, 1669-1714 годы, греческий епископ, богослов, с XVIII века его сочинения переводились на русский язык и неоднократно издавались. «Маменька», — сказала Мария, — «вы желаете устроить мое счастье?» «Вот мое счастье», — и указала на Минского. «Сударыня», — сказал Минский, — «позвольте», и прочее, и прочее. Пусть добавляют, что хотят читатели, я скажу только, что дело было слажено. Старушка наградила свою воспитанницу всем своим имением, и на третий день товарищи праздновали свадьбу у счастливого Минского. Д. предложил за ужином первый тост в честь русой косы. Супруги живут счастливо, Минский сам рассказывал мне в лицах свою историю, и позволил описать ее в том виде, как я имел удовольствие представить моим читателям. Мне остается теперь вывесть нравоученье, а не в такой моде, из нескладной были. Вот оно. Молодые люди. Опасен огонь, опасна вода, но русая коса всего опаснее. Молодые люди, молодые люди, остерегайтесь русой косы. А вы, прелестницы, вы должны, но коварная улыбка является на лице вашем, вы уже, кажется, грозите мне, мстительные, за ненужный совет мой. Страшусь вашего гнева и кладу печать молчанья на дерзкие уста свои».